Глава 72. Маша. «Привет, Богдан», — говорю я. «Зачем я взяла трубку? Я не знаю, что ему сказать. Еще и Рома рядом, и он, конечно же, все слышит. И, кажется, немного напрягается. Он отрывает взгляд от своего ноутбука, встречается глазами со мной и продолжает работать. «Маша, ты где?» — раздается в телефоне. «Я в командировке», — отвечаю отстраненно. Так я себя и чувствую, предельно отстраненной. Богдан — это как будто уже очень далекое прошлое. Если смотреть на обычный календарь, то с момента нашей последней встречи прошло всего несколько дней. Но по моему внутреннему календарю уже пролетели годы, которые я провела с Ромой. Да, я очень легкомысленная коза. Еще недавно я любила Богдана. Вернее, думала, что люблю. А теперь я замужем за Ромой. Я знаю, он самый лучший мужчина на свете. Мне просто нереально повезло. Я провела с ним всего несколько дней, и я кардинально изменилась за это время. Я никогда не чувствовала себя такой любимой, желанной, нужной, красивой, бесконечно любимой. Я красотка, такая, какая есть. Рома смотрит на меня с таким обожанием, что я и сама начинаю себе нравиться, и он относится ко мне так бережно. Так заботливо. Богдан никогда в жизни ко мне так не относился. «Маш, ты как? Родаки приехали? Что они там устроили?» Слышу голос Богдана, как будто откуда-то издалека. «Маша? Что? Ты как? У меня все прекрасно». «Маша!» Снова вопит он, а я молчу. Смотрю на Рому. Он что-то делает в своем ноутбуке. Лицо спокойное, безмятежное. Он такой красивый, такой родной и близкий. «Когда у меня все кончилось к Богдану?» — размышляю я. «Не сейчас, раньше, давно. Просто я не осознавала. Продолжала за ним бегать по инерции, как курица с отрубленной головой. Я и была курицей, бестолковой и ничего не понимающей. Маш, не молчи, скажи хоть что-нибудь». И мне вроде бы хочется сказать Богдану, что я вышла замуж за босса, как и обещала, но это уже не важно. К тому же, будет нехорошо, если он узнает про мою свадьбу раньше, чем девчонки, а не обидится. Да даже не в этом дело. К черту Богдана. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» «Что?» — вскидывается он. Я прям чувствую, как он напряженно замер, прижав телефон к уху. «Я хочу сказать спасибо». «За что?» — пораженно восклицает Богдан. «За то, что помог понять, чего я на самом деле хочу и кто мне нужен, и с кем мне хорошо». «Кто? Чего ты хочешь?» «Машунь, я на все готов. Правда, нам с тобой всегда было хорошо. Я тебя люблю». «Пока», — говорю я. «Не звони мне больше». И кладу трубку. «Поговорила?» — спрашивает Рома. Я киваю. «Ты не ревнуешь? А надо?» «Нет». «Смотри». Рома поворачивает ко мне экран ноутбука. «Вау, наши свадебные фото. Я такая красивая, просто Моника Белуччи. Такая грудь в декольте». «Какая грудь в декольте? Какое шикарное платье. А глаза? Обалдевшие, сияющие. Я и не знала, что у меня такие красивые глаза. А Рома — это просто отвал башки. Темные брюки идеально облегают длинные ноги. Пиджак подчеркивает ширину плеч, бородка придает брутальности, а взъерошенные волосы — какого-то мальчишеского озорства, а улыбка — дон мистера обаяния. И как это я такого отхватила? Сама в шоке и сама себе завидую. Еще и сопротивлялась, дурочка. Да Богдан рядом с ним — просто блохастый щенок, помойный кошак. Китикэт, как его зовет мой отец. Девчонки с ума сойдут, когда увидят эти фотки. «Нравится?» — спрашивает Рома. «Ты...» — выдыхаю я. «Что я?» «Ты мне нравишься». «Серьезно?» — он усмехается, выгнув бровь. «Обожаю, когда он так делает. Такой харизматичный красавчик. Мой. Я хочу, чтобы девчонки упали, попадали со стульев, сели на попы и пооткусывали языки от шока и восторга. Но я хочу это видеть своими глазами. Поэтому пока мы будем смотреть эти фотки вдвоем. Родителей тоже лучше не дергать, у них там тоже все хорошо, в номере для новобрачных. Мы с тобой офигенно смотримся вместе, правда?» истинная правда. И почти никто не знает, что мы поженились. Ты сказала родителям? Еще нет. Я даже подругам еще не сказала. Почему? Некогда было. И не скажешь. Почему? Тебе все еще некогда. Он закрывает ноутбук и совершает вероломное нападение. Но и я не лежу, как покорная овечка. У меня внутри горит бешеный пожар. Я сама раздеваю его, целую и кусаю губы. Прижимаюсь к нему всем, чем только могу прижаться. И вот мы уже сплелись на кровати. Голые, горячие, оба нетерпеливые. «Ты сверху», — командует он, и я усаживаюсь на него, ощущая попой твердый член. «Нет, не так». «А как?» Он начинает переворачивать меня. «Ой, это же... Я никогда так не делала». И вот я уже сижу попой на его лице. Перед моими глазами и губами императорский жезл во всей красе. «Пиздец, какой у меня тут вид!» Восхищенно выдыхает мой муж и легко касается меня языком, а потом целует в засос, глубоко и влажно. «Боже!» Я крепко держусь за жезл, чтобы сразу же не улететь в космос, и беру его в рот, чтобы рассказать, как сильно люблю.